Куда только можно было проникнуть взглядом, лежали разнообразные тюки, бочонки и ящики, приготовленные то ли к погрузке, то ли к выгрузке. Но ни одной живой души вокруг не было видно. Со всеми предосторожностями я спустился с квартердека, и в эту минуту дверь каюты внезапно распахнулась. Я едва успел укрыться в тени ближайшей кучи каких-то мешков, однако из двери никто не вышел. Оба мужчины продолжали беседовать, стоя в каюте. «Итак», — услышал я голос Картера, «если ты сможешь дать мне своих людей, да еще дюжину с Пеликана, то у меня как раз наберется 40 человек. Но ты сам должен мне их доставить. Капитан Уэйн взбеленится, когда узнает, что кто-то сманил его команду, посулив ей более выгодные условия. И если он пронюхает, что за всем этим стою я, то на мне можно будет поставить крест». «Хо-хо-хо!» — засмеялся другой. «Скорее всего, вахтенный матрос, как я определил по его одежде и манерам. А разве не ты набирал команду на Пеликан? Редкую шутку ты сыграешь с Уэйном, продав ему людей сегодня, а завтра похитив их всех до одного». «Держи язык за зубами, приятель, если не хочешь его лишиться», — злобно прошипел Картер. «Не волнуйся, я знаю, с какой стороны мой кусок хлеба намазан маслом. Где мы встретимся?» «У меня». «Знаешь, где это?» «Ладно». «Когда тебя сменят?» «В 9 вечера?» «Отлично. Сразу же отправляйся на полубак «Пеликан». Не забудь захватить с собой флягу с грогом. Так легче будет заключить сделку. Намекни им на то, о чем я тебе говорил относительно рейса. Им это больше придется по душе, чем гнуть спину под командой Уэйна на половинном пайке и нищенском жаловании. Это плавание покажется им просто увеселительной прогулкой. Свяжись со мной, когда все закончишь, чтобы я смог найти, где им спрятаться и переждать, пока Пеликан не наберет себе новую команду. Послезавтра он снимается с якоря. Постарайся управиться до полуночи. И ты полностью расплатишься со мной. По кроне за голову. Деньги уже тебя ждут. Смотри, не подведи меня. Можешь на меня положиться. Черт, ну и ночка, хоть глаз выколи. Сумеешь сам найти дорогу? Картер ответил утвердительно, и вахтенный вернулся в каюту, захлопнув за собой дверь. Я узнал не очень много, но в моем мозгу зародилась идея помешать Картеру явиться в назначенное место встречи. Рядом со мной находилась толстая дубовая кофель-планка с массивными железными нагелями для крепления снастей. Я протянул руку и выдернул один из них. Картер продолжал идти в сторону сходней, то и дело спотыкаясь о сваленный на палубе груз и громко чертыхаясь, чем облегчал мне задачу пробираться следом за ним. Я старался двигаться как можно бесшумнее, прикидывая, который уже может быть час. Однажды Картер остановился и замер, прислушиваясь. Я тут же спрятался за ящиком, хотя ночи туман делали подобную предосторожность излишней. Палуба барки находилась на одном уровне с причалом, и когда Картер ступил на сходни, я нанес ему сильный удар тяжелым шкворнем по затылку. Вербовщик молча рухнул на освещенные фонарем доски причала. Он был практически без сознания, все равно пытался непроизвольно встать. Все произошло без единого звука. Причал загромождали груды всевозможного груза, разбросанного в беспорядке. Во мгновение ока я связал Картера более надежно, чем он меня, и вместо кляпа сунул ему в рот обрывок каната, чтобы он тоже почувствовал вкус просмоленной пеньки, когда придет в себя. Я огляделся, ища, куда бы его спрятать. Фонарь, освещавший причал, раскачивался на кронштейне над дверью какого-то сарая. Дверь была не заперта.